тайны Божьи. Наше изучение тайн в Библии приводит нас к последней книге Библии – Откровению. Слово «откровение» означает буквально «снимать покрывало», что говорит о раскрывании или представлении истины в истинном свете. Бог предназначил для нас читать эту последнюю книгу Библии и понимать ее. Откровение 1 глава 3 стих говорит: «Блажен читающий и соблюдающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Книга начинается описанием Христа как Сына Человеческого. Тогда в 19 стихе мы имеем простой конспект всей книги. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Стих 20 представляет нам выражение «тайна», ибо он говорит: «Тайна семи звезд, которые ты видел, в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия». Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей. Главы 2 и 3 передают послания, посланные семи церквам и их посланникам. В нашей последней беседе мы старались рассмотреть первую церковь в Ефесе. Сегодня приходим ко второй церкви в Смирне. Город Смирна находится в теперешней Турции. Он перестал существовать с 7 до 3 столетия до Рождества Христова, но был отстроен Александром Великим. И почти немедленно город начал обращать внимание на себя и на свое богатство. Хотя в Священном Писании нам не сказано, как началась церковь в Смирне, однако нам сказано о ее преследовании. В Откровении 2 главе с 8 по 10 стих мы читаем: «И ангелу Смирской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Слово «Смирна» родственно слову «мира». Когда потолочь мира, распространяется благоухание. Это представляет страдание, и мы находим, что эта церковь в Смирне соответствовала своему имени, ибо она переносила много преследований. Так точно, как мира нужно потолочь, чтобы произвести приятное благоухание. Так, когда церковь переносит преследование, распространяется благоухание Христа в жизни его членов. Так было и в церкви в Смирне, и так есть сегодня. Бог часто позволяет страдания верующим, чтобы очистить и наставить их. Это преследование было одним из многих покушений сатаны разрушить труд Христов, но Христос употребил его для достижения своей цели. Христово обращение в 8 стихе предоставило преследуемой Смирской церкви все утешение и поощрение, в котором она нуждалась. Титул «первый и последний» означает, что он верный. Изменились обстоятельства в Смирной церкви на плохое в худшее, но они были укреплены на неизменной и надежной скале. Сам факт, что Христос перенес страдания и смерть, придавал бодрость верующим в Смирне, потому что он мог полностью сочувствовать им в их страданиях, а факт, что он жив, приносил им надежду. В этом послании нет ни одного слова осуждения против этой церкви. Страдания, которые эта церковь в Смирне переносила, сохранили ее в чистоте. Господь Иисус знал переносимые ею трудности и терпимую ею крайнюю нужду. Все их владения было забрано у них, потому что они были преданы Господу. Они платили цену за следование за Иисусом Христом. Злословие употреблялось против этих верующих. В 9 стихе сказано: «Знаю и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы». Иудейские языки клеветали против преследователей Христа. Они распространяли ложные слухи, отравляли умы. Иаков верно сказал: «Язык укротить никто из людей не может». Враги Христа представляли в ложном свете его народ, говоря зло против них. Однако верующие оставались верными Господу и получили похвалу от Него. Бог обещал великую награду, и Его награда пребывает вечно. Когда Господь говорит о всем, что эти верующие должны перенести, Он ставит в одное предложение. Впрочем, ты богат. Они, может быть, были бедными этими земным добром, но они были богатыми в Господе. Верующие смирны не имели денег в банке, но имели достаточно богатства на небе. Конечно, церковь не является духовно богатой, потому что она материально бедная, ибо некоторые церкви не имеют богатства ни на небе, ни на земле. Мы должны быть нищими духом, как будто бы мы ничего не имеем, готовые лишиться всего ради Христа, если нужно. Не от каждого верующего требуется, чтобы он продал все и следовал за Иисусом, как от богатого молодого юноши в Библии, но он также должен быть готовым сделать это. С тех пор, как мы познали Господа и доверились Ему в спасении нашей души, мы принадлежим Ему, и Он принадлежит нам. Он обещал разделить с нами все вечные богатства неба, если мы будем только уповать на Него. Итак, вы видите, что каждый верующий в Господа Иисуса Христа имеет невидимое богатство, которое он скоро обладеет. Будем помнить поощрение, данное в послании к Римлянам 8 главе 18 стихе. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Этот стих указывает на факт, что если мы возьмем все страдания этой настоящей жизни, которые мы терпим ради Христа, и поместим их на одну сторону весов, и сравним их со славою, которой мы будем наслаждаться с Господом в будущем, то тяжесть страданий ничего не покажет, ибо награда Господня немного все превосходит. Библия напоминает нам, что то, что мы видим глазами, является временем, но что дано нам Богом, является вечным. Самого драгоценного в жизни мы не можем видеть. Возьмите любовь, мы не можем ее купить, мы не можем ее видеть и не можем ее произвести. Она приходит от Бога. Конечно, вы можете видеть ее результаты. То же самое верно по отношению мира и самой жизни. В Библии мы видим Моисея, делающим правильный выбор. Послание к Евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих говорит: «Веруй, Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Эти семь посланий в книге Откровения во второй и третьей главах были определенными посланиями семи церквей того времени. Но они также написаны для нас сегодня, указывая, что во всем этом периоде будут церкви, которые должны пройти через преследование за дело Христова. Когда мы говорим о церквах, мы не говорим о зданиях, но о верующих. Имеются местные церкви, имеется церковь, которая состоит из всех верующих. Если вы верующий и проходите через страдания, примите эту весть как от самого Бога для себя лично. Господь дает здесь в основном два совета. Первый – не бойся ничего. И второй – будь верен до смерти. Имеется утешение в познании, что Господь знаком с тем, что еще будет. И встречая их, Он говорит: «Не бойся». Нет печали, ожидаемой верующего, с которой он не был бы знаком. Будем утешаться фактом, что он все знает об этом. Он говорит: «Не бойся, верь мне». Слова «будь верен до смерти». Он говорит: «Не спрашивай меня, не сомневайся во мне, завись от меня». Он подразумевает: «Доверяйся мне, дай мне быть твоею смелостью. Я жив, и я был мертв». Господь говорит: «Нет ничего, чего я бы не испытал. Итак, будь верен, следуй за мною и уповай на меня. Тогда Господь даст благое обетование, и дам тебе венец жизни». Последний стих послания церкви Смирны говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вторая смерть является последней или вечной смертью. Верующий может полностью уповать на Господа и, однако, умереть физически, но он пойдет, чтобы быть с Господом. Неверующий, умерший, идет в ад, ожидая суда, и тогда пойдет в озеро огненное, что является второй смертью, вечной смертью. Итак, если вы верующий, человек может взять у вас вашу физическую жизнь, но никто не может забрать у вас вашего спасения и вечной жизни с Господом. Эти истины являются великой тайной. Они сокрыты, и однако они открыты. Для большинства они скрыты, но для нас, спасенных благодатью Божией, они открыты. Мы приглашаем вас поверить и уповать на Господа Иисуса Христа, который все знает, даже то, что еще не произошло. Будем помнить, что через все, что Он призывает нас пройти, Он понимает и заботится. Он не обещал нам жизнь вечную на земле, но Он обещал нам, что мы будем жить вечно с Ним.